Глава 25, в которой я узнаю много интересного о магии и о себе, и таки удивляю Рея. Я проснулась рано утром. Только рассвело, и в лесу еще было довольно сумрачно. Ни Рея, ни Чирлы поблизости не было. Вспомнив происшествие прошлой ночи, я поразилась своему хорошему самочувствию. Пощупала затылок. Ничего. Левая рука работала и не болела. Я хорошенько ее рассмотрела. Повязка исчезла. Через все предплечье ниточкой тянулся белый шрам. И все. Ух ты! И рубашка! Рубашка на мне была абсолютно чистой, ни следа крови и грязи. Похоже, Рэй вернул свои способности. И тут я почувствовала укол совести. Вернее, это было больше похоже на пинок под дых. Я вспомнила свое вчерашнее, абсолютно бестактное поведение. И ведь не послал же. Видимо, решил. Что взять со стукнутой дуры? Зато сейчас сбежал. Видимо, достало-таки. С кряхтением я поднялась, разминая конечности. Ну надо же, как я прекрасно себя чувствую по сравнению со вчерашним. Решив воспользоваться моментом, я направилась к озеру в надежде хоть как-то ополоснуться. Но, дойдя до озера, я обнаружила, что место уже занято. Притаившись за кустами, я принялась наблюдать. Безумные курицы явно были безжалостно изгнаны. На поваленном дереве, теперь слегка очищенном от веток, спиной ко мне стоял Рэй. Босиком, в одних штанах, в позе, которую увидишь разве что у йогов. На одной ноге, колено второй прижато к груди, левая рука отведена в сторону, правая вытянута вверх, сжимает клен. Не успела я удивиться, как Рэй крутанулся на бревне, присев на нем на полушпагат. Клен теперь смотрела вперед. При этом я заметила, что глаза у Рэя закрыты. Повторяя движение, по его груди метнулся крупный синий камень, висевший на шее на цепочке. Ого! Похоже, Рэй выполнил обещание и начал обзаводиться артефактами. Или как там он их называл? Тем временем Рэй снова взмыл вверх и застыл безумной цаплей. И тут камень на его груди вдруг запульсировал, наливаясь цветом и светом, и от камня по коже Рея во все стороны побежали синие бусинки огня, образовывая на его коже ярко горящие в рассветном полумраке узоры, разбегаясь все дальше, полностью покрывая все тело. В конце концов Рей стоял, сверкая и переливаясь, как новогодняя елка. Охренеть! Подобрав челюсть, я решила потихоньку смыться, пока меня не застукали. Я неплохо провела время, почистив зубы размочаленной веточкой и слегка помывшись ледяной водой у родника. Вернувшись на полянку, и заново развела костер, мысленно потирая руки и облизываясь в предчувствии нормального, наконец, завтрака с горячим чаем. Рэй вернулся из леса только еще через пару часов. Интересно, что он там делал? Плюхнулся на землю напротив меня и внимательно заглянул в глаза. «Как себя чувствуешь?» «Спасибо», — прочувствованно ответила я. «Твоими же стараниями». «Долг платежом красен», — ухмыльнулся Рэй и кинул мне плащ. «Раздевайся». «Зачем?» — обалдела я, машинально стягивая плотнее вырез рубашки. «А ты как думаешь?» Он ехидно приподнял бровь, но тут же сжалился. «Я бы тоже хотела, наконец, одеться, а делать реплику прямо на человеке никто не в состоянии. Завернешься пока в плащ». «Но так бы и сказал, что тебе нужна рубашка», — оскорбилась я. «Что, разочарована?» Он хитро подмигнул. «Похоже, с возвращением магии вернулся и тот нахальный тип, каким Рэй был раньше». «Мечтай». Я демонстративно закатила глаза и начала переодеваться. А потом я с интересом наблюдала, как Рэй, разложив рубашку на траве, сначала водит над ней рукой, что-то бормоча о поросятах, которые везде грязь найдут, в то время как пятна и прилипшие травинки... Но невозможно же умываться в роднике и не заляпаться. Бесследно исчезают. А потом, словно собрав что-то невидимое в горсти, выплескивает и тут же ловким движением поднимает рубашку, а на траве остается еще одна. «Круто!» Я борюсь с желанием поаплодировать. Рэй, видимо, это уловив, шутовски раскланялся и начал одеваться. «Рэй?» У меня возникла одна идея. Да. Он поворачивается, все еще застегивая рубашку. А ты с любой вещью так можешь? Неживое, да, кроме оружия. А не мог бы ты мне тут кое-что... Помимо воли я начала краснеть. Рэй, недоуменно приподняв брови, заинтригованно наблюдал, как я извлекаю из своего рюкзачка пару индивидуально упакованных женских прокладок на разные дни. У меня по последней осталось. Это все? Рэй небрежно провел рукой, и мой запас резко возрос. Ну, пока да, потом снова попрошу. А оружие, значит, не можешь. Рэй иронично посмотрел на меня. Ну и что ты будешь делать с кленом? Оружие, которым ты не умеешь пользоваться, принадлежит врагу. Дай мне свои ножи, — попросила я и ехидно добавила. Если что, сделаю харакири. Харакири тоже нужно суметь сделать. С прежним ироничным выражением Рэй достал из голенищ оба ножа и протянул мне. Ух ты ж, какое качество, какой баланс! Я прижмурилась от удовольствия, подкидывая ножи в ладонях. А потом с полоборота метнула их в дерево, стоящее в шагах в семи от нас, и полюбовалась на ошарашенное выражение лица Рэя. Вот кто бы знал, когда могут пригодиться умения, приобретенные в детстве. «Здорово», — одобрил Рэй, подобрав челюсть. «Оставь себе». «И куда я их дену? В прическу воткнуть? Так у меня волосы короткие». «Ладно, подумаю на досуге». Он пошел к дереву, вытащил ножи. Снова засунул их в голенище сапог и поинтересовался. «А где наш ученый научился так здорово метать ножи? Неужели тоже в морге?» «В детстве. Любила с пацанами во дворе в ножички играть. Ножички, мишени на заборе, дротики. Но чего ты уставился, как будто девочкам только в куклы играть можно?» «Просто девочек таких не встречал», — хохотнул он. «Представить страшно». «Что страшно представить, так это, что у тебя за окружение было?» Парировала я. «Ни одной нормальной девчонки». «Куда уж мне?» Вздохнул он, а я сразу вспомнила, что он всю жизнь занимался фехтованием, и девочки там наверняка были. «Ладно, давай завтракать, что ли?» «Так я только тебя и жду. Ты ж вон вроде как вернул свои способности. Можешь своим таинственным загашником пользоваться. Наконец-то мы нормально пожрем. Без ритуальных самоубийств с помощью диких кур». «Но-но!» Еле сдерживая смех, он помахал пальцем у меня перед носом. «Не принижай моих достоинств. Курицами убивалась ты, а я благородно убивался архимагом. Разница есть». «Результат-то один», — пожала плечами я. «Да», — гордо кивнул Рэй. «Все, что нас не убивает, делает сильнее». Он машинально потер левую лопатку. «Вот что за страсть к дешевым сентенциям? Стихи случайно не пишешь?» «Случайно не пишу. И специально не пишу. Жуть какая!» Его ощутимо передернуло, но он тут же хитро прищурился. «Зато могу создать довольно красивую иллюзию». «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовалась я. На магию я могла смотреть, мне казалось, часами. «Представление как-нибудь потом», — махнул рукой Рэй. «А сейчас жрать». Умяв здоровенный кус все еще удивительно свежего хлеба и запив горячим чаем, старый котелок снова висел над костром, я с наслаждением потянулась и спросила. «Ну что, когда пойдем дальше? Ты выяснил, куда нас выбросило?» К моему удивлению, Рэй скривился, словно ему рот набили хиной. «Идти-то надо, но мой резерв еще даже наполовину не восстановился. Сейчас меня даже Шоур одним плевком уложит, а против Йора вообще без шансов». «А как же твой амулет?» Я кивнула на поблескивающий, даже сквозь рубашку, камень на груди Рэя. «Атон?» Рэй тяжело вздохнул. «Атон — это аккумулятор. Хороший, мощный, но не бесконечный. Надолго его не хватит. Несколько маломальски сложных комбинаций, и я буду на нуле. Скажем так. На одном атоне я бы не смог повторить то, что сделал во время встречи с Йором. Все, что я делал сегодня, — это очень простенькая магия. На это много сил не уходит». «А откуда ты вообще знаешь, что это Йор?» — поинтересовалась я. «Я вообще никого не увидела». «Ты не так смотрела», — отмахнулся Рэй. «Дело наживное. А насчет Йора...» «Видишь ли, у каждого мага есть почерк. Индивидуальность накладывает свой отпечаток на заклятие. Ну и...» Рэй хмыкнул. «Никто из совета, насколько я знаю, не в состоянии сначала ударить противника стеклянным дождем, а потом еще с минуту, целую минуту, трепать его радужным веером. Про все остальное даже не говорю. У них просто сил не хватит разыграть эту комбинацию. Разве что втроем, после долгих тренировок. Это как синхронное плавание. Даже если знаешь мат-часть, в унисон работать с кондачка не получится. А вообще, стеклянный дождь — любимая фишка Йора. Хорошо, хоть дыханием дракона не ударил. Наверное, сам слишком близко был». «И ты в состоянии это все распознать?» — охренела я. «Ну, ты же в состоянии распознать, что на тебя несется, грузовик или легковушка? И даже модель определить, если разбираешься?» — хмыкнул Рэй. «На самом деле я больше поражен, что отбился и даже выжил. Цена, конечно, не радует, но что делать?» Я встряхнула головой, пытаясь утрамбовать информацию, но отважно ринулась спрашивать дальше. «Лира предупредил?» «Первое, что сделал, когда понял, что способен хоть на какую-то малость», — кивнул головой Рэй. «Впрочем, нет. Второе. Первым делом достал Атон. Иначе предупреждение Лиру стало бы первым и последним на ближайшие пару суток магическим действом с моей стороны. Это еще я тебя благодарить должен». Рэй бросил на меня многозначительный взгляд сквозь пряди волос. «Ты что-то умудрилась сотворить с отваром Фею, так что он не только не отобрал мои последние запасы, но и как-то поспособствовал моей энергетической регенерации. Подозреваю, ты таки смогла поделиться своей собственной маной. Излечение моего организма произошло за твой счет. Может, поэтому ты потом сама оказалась уязвимой?» «Да в чем уязвимость-то? Ничего же не произошло». «Знаешь...» Рэй напряженно взлохматил свою шевелюру. «Я бы в этом не был так уверен на твоем месте. Так пострадать, считай, на ровном месте. Я просто уверен, что, когда я снял щит, он умудрился швырнуть прилипалку. Ну, самонаводящееся проклятие. А если его грамотно заранее приготовить, умея при этом оперировать вероятностями...» Рэй многозначительно прищелкнул языком. «Можно такой кошмарик сотворить. Впрочем, крупную матрицу он не потянет, он же не эльф. Но иногда и простой вилки событий достаточно». «Что ты имеешь в виду?» Мне захотелось схватить несущего эту чушь Рэя за грудки и хорошенько потрясти, но я проявила чудеса самообладания. Рэй встрепенулся, выпал из размышлений вслух и попытался объяснить для идиотов. «Это как развилки. Выбрал одну дорогу — случится одно. Выбрал другую — случится что-то другое. И этих развилок у каждого события редко, когда меньше трех. И если достаточно силы и умения, можно из всех вероятностей выбрать ту, которая тебе выгоднее. Или даже создать новую. Но чтобы влиять на происходящее, нужно видеть всю матрицу вероятностей определенного события. И желательно матрицы всех событий, которые связаны с этим событием. Все вероятные возможности и вытекающие последствия. Все завязки. Одновременно. Плюс направлять и корректировать. Это даже не шахматы. Это хуже. У людей на это мозга не хватает. Даже у самых крутых магов. Максимум на парочку ветвлений. И то это уже гениальность запредельная. У эльфов это неплохо получается. Это их конек, но, как я понимаю, лишь по сравнению с остальными. Настоящие игры по манипуляциям с реальностью — это уровень богов. Но у них, сама понимаешь, не те интересы. В данном конкретном случае, я полагаю...» Рэй скорчил скептическую гримасу. «Знаешь, с тобой я уже ни в чем не уверен. Занесло же тебя в качестве демона судьбы. Значит, реальность меняется. Или кто-то ее меняет. Или пытается. Кто-то очень крутой. Йор не подходит. При всем к нему уважении, дальше первого порядка в вероятностях ему не уйти. А это на мага твоего уровня слабо подействует. Но вот слегка жизнь подпортить сможет как результат. Ты бы и сама оправилась, только времени бы больше заняло». Затормозила его я. «Мага? Моего уровня?» «Ну да», — пожал плечами Рэй. «Похоже, даже очень приличного. Попав в подходящую атмосферу, ты быстренько начала подпитываться и накапливать ману. Вот только надо теперь научиться контролировать и правильно трансформировать. Вон каким болидом Вьора запустила. А перед этим в меня. И ни следа усталости. Потом еще и с дохлым мной ковырялась. По мере этой речи глаза у меня выпучивались все сильнее и сильнее. Я зачем-то посмотрела на свои руки, потом снова на Рея. «А как же кольцо? Ты же сказал, что это оно болидами стреляет». «Ах, кольцо! Ну да, только кольцо само по себе хорошо, если полдюжины хиленьких болидов в день выпустит. Ну, если в руках нормального человека, а в твоих руках просто напалмом поливает». Расхохотался Рей. «Нет, в твоем случае кольцо выступает концентратором и проводником твоей собственной энергии. Радуйся, сама ж мечтала». «Мечтала», — потрясенно согласилась я, ошарашенная этой новостью. «Нет, а чего ты так удивляешься?» — недоуменно вопросил Рей. «Шора сходу обокрала, всю ману из его заклятия забрала. Раз. Ну ладно». Тут не было твоей вины, просто организм, всю жизнь живший без доступа к мане, вдруг обнаружил ее целый океан. Это было как рождение черной дыры. Все провалилось туда само собой. Уверен, больше у тебя это не прокатит. Принцессу вылечила. 2. Думаешь, там только твоими антибиотиками обошлось? Да она натурально при смерти была. Когда ее выводили из стазиса, она моментально начинала задыхаться и синеть. Ты просто захотела, чтобы она ожила. Моя прекрасная лисичка. 3. От этого заклятия, к твоему сведению, постороннему отделаться нереально, особенно самостоятельно, а тебе как-то удалось. Меня из такой грандиозной задницы вытащила. 4. Ладно, сначала туда и загнала, но не будем тыкать пальцами. Я боюсь себе представить, какими там подарочками Йор обвесил свой стеклянный дождь, который я позорно прохлопал». «Без квалифицированной помощи, подозреваю, я бы не вылез. А теперь она сидит, глазками хлопает и изображает из себя девочку-ромашку. Я тут просто мимо проходила». «Но я действительно просто мимо проходила», — через силу улыбнулась я. «Это все происходило само собой». «Вот это меня и напрягает», — снова помрачнел Рэй, утыкаясь лбом в сцепленные замком руки. Ибо возвращает к идее, что вся эта заварушка курируется кем-то повыше. «Судьбой?» — иронично усмехнулась я. «О, боги!» Рэй возвел глаза к небу, потом перевел на меня и серьезно добавил. «А черт его знает! Я и к магии долго привыкал. Что вот оно есть, реально. Может, и боги тут есть, и судьба. Я математик. Мне как-то проще принять, что происходящее, хоть теоретически... можно высчитать и перенаправить. Правда, кто это сделать в состоянии, я просто боюсь задуматься». Рэй окончательно помрачнел и ушел в себя. Я не стала ему мешать. Налила себе еще чая и начала обдумывать все, что он мне сообщил. Нет, но он, конечно, прав. После его объяснения мне и самой стало понятно, что я точно должна чем-то обладать. Мне давно подсознательно не давало покоя воспоминания о том, как принцесса моментально переставала кашлять, когда я ее об этом просила. Просто все это происходило как-то ненавязчиво, что ли, обыденно, без загадочных крекс, пекс, фекс и помываний волшебной палочкой. Но вот почему он мне сразу не объяснил? Если б я представляла, что я действительно что-то могу и делаю, можно было бы столько всего избежать, до того же моего эмоционального взрыва, после которого Рэй пропустил удар Йора. «Правильно он сказал. Это моя вина, что он чуть не погиб. Надо ж быть такой невыдержанной дурой». «Кончай заниматься самоедством», — неожиданно отмер Рэй. «И без тебя тошно. Я сам виноват во всем. Заигрался, увлекся, отвлекся, забыл, где нахожусь и с кем». Неожиданно он обезоруживающе улыбнулся. «Ты настолько легко вписалась в новые обстоятельства. С тобой так легко общаться, что я невольно забываю, что ты абсолютно новенькая и ничего еще не понимаешь. На твоем месте, с декады после прибытия в новый мир, я был абсолютным и полным болваном, а ты уже через сутки адаптировалась, словно год здесь прожила. Наверное, это и есть пример пресловутой гибкости женской психики». Я слабо улыбнулась, оценив попытку меня развеселить. «Короче, на ближайшие пару-тройку дней предлагаю притормозить здесь», — продолжил Рэй. «Места здесь приятные, довольно глухие. С пропитанием теперь проблем не будет. Авось я за это время вылезу хоть на 3/4 своего резерва, и можно будет рискнуть. Да и от Лира ответ, глядишь, получим. А за это время я попытаюсь научить тебя паре тройки полезных вещей». «Согласна», — обрадовалась я. «Мне очень хотелось научиться использовать то, что у меня есть осознанно. И такую возможность упускать я не собиралась. В конце концов, меня особо никто дома не ждет, а Виктор может на очередную конференцию смотаться».